был преисполнен оптимизма. Происходили и другие приятные события, не столь существенные, но все-таки. Обедом их покормили вполне приемлемым. Не как в день приезда, конечно, однако с мясом и вполне качественным хлебом. Принесли еду старуха с Ахметом. Мальчик пожирал Лу многозначительно прищуренными глазами. Она делала вид, будто впервые его видит. Он удалился, возмущенно дергая плечами. И забирать грязную посуду мать явилась одна. До ужина, чтобы скоротать время, играли в карты, смастеренные Даниэлем из найденной в сарае грубой оберточной бумаги, разорванной на прямоугольнички и помеченной затем кусочком угля. Играли вяло, даже по-борски не заводился, ждали приближения ночи. Джозеф не принимал участия в игре. Лежал на топчине, заложив за голову могучие руки и уставившись в потолок. Ужин, когда стемнело, вместе с зажженной лампой принесла та же парочка, мать и сын. Старуха сразу ушла, а мальчик упрямо встал напротив Лу. Скульптурно замер, скрестив на груди руки, наблюдал, как она поглощает слипшиеся темные макароны. Надолго Лу не хватило. Пожаловалась сидящему рядом Бенджамену. «Просто наказание какое-то. Скажи ему, чтобы убирался отсюда. И так кусок в горло не лезет». Теперь в окружении друзей она чувствовала себя неуязвимой. Бенджамин заговорил с Ахметом, мягко, полушутливо, но тот его даже взглядом не удостоил. «Может, он не понимает по-русски?» — предположил Даниэль. «Сейчас проверю». Бенджамин добавил еще пару фраз пожестче. Ахмед ненавидяще глянул на него, процедил в ответ что-то и задрал на животе длинную черную рубаху. Под тонкий брючный пояс был засунут выцветший кожаный чехол, из которого выглядывала почти одного цвета со смуглым телом массивная рукоятка. Мальчик выразительно похлопал по ней ладонью, оскалил зубы и, обращаясь к каждому, кроме Лу, чиркнул себя пальцем по шее. «Похоже, этот звереныш угрожает с нами расправиться», — хмыкнул Даниэль. «Чем-то мы ему не угодили. Что он тебе сказал, Бен?» «Не могу повторить при Лу, но русским матом он владеет в совершенстве», — рассмеялся Бенджамин. Смех его мальчик расценил по-своему. Наверняка решил, что смеются над ним. Через мгновение знакомый Лу кривоватый нож, которым тот разделывал баранью ногу, оказался в кулаке Ахмета. В сарае было достаточно светло, чтобы разглядеть, как под сросшимися бровями заполыхали его чернющие глаза. Узкое мальчишеское тело метнулось к Бенджамину, и, обладая сержант чуть худшей реакцией, все могло бы закончиться трагически. В следующую секунду нож полетел в одну сторону, Ахмед — в другую. Негодующе взвыв, он пружинисто вскочил, снова бросился на врага, но завершилась его вторая атака еще плачевней. Бенджамин перехватил его руку, заломил за спину, подтащил Ахмета к раскрытой двери и так наподдал ногой под зад, что тот кубарем полетел по ведущей к дому дорожке. Бенджамин поднял нож с земли, попробовал пальцем острие. как бритва.